Этика Соловьева построена на постулате всеединства. Она отвечает высшему нравственному требованию человеческой природы. Но осуществимо ли это требование? Автор исходит из признания божественного начала в человеке, то есть из бытия человека в Боге. Стоит только усомниться в существовании Бога, и божественность человека перестает быть достоверной. А если человек не божествен, то и нравственное сознание его становится субъективной иллюзией. Поэтому существование этики для Соловьева неразрывно связано с существованием истинного абсолютного порядка. Он решительно отвергает всякую автономную этику, называя ее отвлеченным морализмом. Но для решения вопроса о религиозной истине нужно обладать критерием истины вообще. Другими словами, этика невозможна без метафизики, а метафизика без гносеологии. Гносеология Соловьева нам уже знакома по философским началам цельного знания и чтениям о богочеловечестве. Вся значительность ее в признании трансцендентной истины. Действительно, только на этом основании можно оправдать возможность объективного познания и спасти самое понятие психологического субъекта познания. Если истина имманентна субъекту, то нет ни истины, ни субъекта. В критике Соловьев развивает свое учение об интуиции, различая в процессе познания три момента – веру, воображение и творчество. Он пользуется при этом трехчленной схемой своего учителя Юркевича, который учил о трех путях познания – религиозном чувстве, у Соловьева – вера, мистическом созерцании, у Соловьева – воображение, и опыте, у Соловьева – творчество. Однако в схему Юркевича Соловьев вкладывает новое содержание. «Мы ощущаем предмет, — учит он, — мы мыслим его, но, кроме того, мы имеем непосредственную уверенность, что этот предмет существует помимо его отношения к нам. Это есть вера. Все существующее само по себе есть вещь невидимая. Утверждать безусловное существование объекта мы можем, только будучи внутренне связанными с ним в нашей собственной безусловности. Следовательно, безусловное существование не может быть дано ни опытом, ни логикой, а только верою. Веруем, яко есть. На вопрос, что есть этот предмет, отвечает воображение. В глубине нашего сознания лежит образ предмета, его вечная идея. Мы созерцаем или воображаем этот образ и затем накладываем его на данные нам ощущения и этим придаем им определенную предметную форму. Акт воображения нельзя понимать как чистый произвол нашего духа. Между ощущением и сущностью самого предмета есть связь. Сами ощущения тяготеют к идеальному образу. Творческое действие нашего ума при воплощении идеи может быть скорее сравнено с деятельностью поэта, который уже в самом своем материале, в человеческом слове находит не мертвую массу, а некоторый мысленный организм, способный воспринять и усвоить художественную идею. Третий момент познавательного процесса – творчество. В гносеологии Соловьева можно расслышать отзвуки философии Шеллинга. У последнего саморазвивающийся дух проходит три ступени. Теоретически он созерцает мир, практически приводит его в порядок и художественно творит его. Шеллинг, продолжая Шиллера, обосновывает мир как художественное произведение. Мир есть божественная поэма, завершение мироздания творения гения. Но то, что у Шеллинга является космогоническим процессом, у Соловьева есть процесс познания. Человек не творит мир, а только творчески его познает. У Шеллинга акт творения тождествен акту познания, и субъект равняется объекту. У Соловьева нет пантеистического уклона. Объект познания трансцендентен субъекту. Вводя в акт познания момент воображения, Соловьев подчеркивает субъективный элемент всякого познания, сочетая его с полной объективностью самой истины. Истина едина, но каждый созерцает ее по-своему, поэтому в нашем познании истина никогда не дана в чистом виде, а всегда проходит сквозь призму нашей личности. Этим Соловьев спасает человеческую свободу и активность в познании. Процесс познания не есть пассивное восприятие божественных идей, а бесконечный встречный процесс, точка пересечения двух миров. Уснадзе замечает, что воображение Соловьева есть анамнезис Платона, но только перевернутый. У Платона вид предмета порождает воспоминания о его идее, спящей в душе человека. Анамнезис, греческий, припоминание, которое по Платону есть познание, поскольку всякое познание есть воспоминание души об идеях, которые она созерцала до соединения с телом. У Соловьева наоборот. Идея, живущая в душе, делает возможным восприятие предмета. У первого движение снизу вверх, от реального к более реальному, у второго движение сверху вниз, от более реального к реальному. На нисхождение идеи человек отвечает своим творчеством. Таким образом, и процесс познания у Соловьева раскрывается как процесс богочеловеческий. Об этом свидетельствуют заключительные слова критики отвлеченных начал. «Задача не в том, — пишет Соловьев, — чтобы восстановить традиционную теологию в ее исключительном значении, а, напротив, чтобы освободить ее от отвлеченного догматизма, ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления и реализовать ее в данных опытной науки, и таким образом организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии. Теософия должна быть соединением начала божественного с началом человеческим, а осуществление всеединства – результатом богочеловеческого процесса. Идея о том, что вера лежит в основе познания, принадлежит Хомякову. Отрывочные мысли Хомякова Соловьев творчески перерабатывает в систему, но он отличается от волюнтариста Хомякова своим интеллектуализмом. Целью докторской диссертации Соловьева было построение величественного здания свободной теократии. Единый верховный принцип, начало мистическое, управляет всей человеческой жизнью. На экономическом фундаменте возносятся стены общества и государства, церковь венчает их своим куполом. Все в мире служит единому началу. Существование частей оправдано свободным подчинением целому, а, следовательно, и нравственная деятельность человека не может быть самозаконной, и этика должна быть гетерономной. «Мы должны устранить, — пишет Соловьев, — то, весьма, впрочем, распространенное воззрение, которое обособляет нравственную область, придает ей безусловное значение, отрицая всякую зависимость должного от сущего, этики от метафизики. Нравственность связана с религией. Без религии нет нравственности. Логически развивая свою основную мысль о теократии, Соловьев неизбежно должен был прийти к отрицанию автономии добра. Но если добро не имеет самостоятельной ценности, если поступки человека становятся нравственными или безнравственными только в связи с его религиозными убеждениями, если нерелигиозный человек вообще не может быть нравственным, то не исчезает ли самое понятие этики? В основе нравственности лежит свобода выбора между добром и злом. Добро, метафизически обоснованное, уничтожает человеческую свободу, принуждает. Соловьев чувствовал эту трудность и пытался соединить идею теократии с понятием свободы. Согласно с общим планом своего исследования, он доказывал, что эмпиризм и рационализм не дают удовлетворительного ответа на основной вопрос этики, и что этика может быть обоснована только религиозно. И тут же, явно противоречия самому себе, он заявлял, «Основной вопрос этики, как мы знаем, есть следующий. В чем состоит коренное различие нравственного и безнравственного действия, и на чем это различие для человека обосновывается? На этот вопрос рациональная этика в связи с последними результатами этики эмпирической может дать удовлетворительный ответ. И далее он целиком принимает учение Канта об автономии нравственной воли. Эти противоречия связаны с основным дефектом всей его этической системы. Соловьев пытается построить свое учение независимо от решения проблемы о свободе воли. Он утверждает, что для этики нет непосредственной необходимости в окончательном метафизическом разрешении вопроса о свободе воли. Для нее достаточно пока и тех результатов, которые получены путем эмпирического и рационального исследования. Стоит только признать это неожиданное утверждение, и все здание свободной теократии рушится. Под внешним блеском логической аргументации и философской диалектики система Соловьева противоречива. Автор не был ею удовлетворен и в 90-х годах заново ее переделал. Оправдание добра. Критикой отвлеченных начал заканчивается построение системы цельного мировоззрения. Вера, философия, наука, практическая деятельность приведены Соловьевым к великому синтезу. По грандиозности замысла и широте размаха учение Соловьева не имеет себе равного в русской философии. Соловьев обладал гениальной интуицией всеединства, исключительно даром синтеза, пророческим предчувствием наступления новой философской эпохи. Но была ли его система оригинальна? Не является ли она только искусственным сочетанием чужих идей, примирением различных направлений философской мысли? Не эклектик ли Соловьев? Такой взгляд высказывался неоднократно. Действительно, если разложить философию Соловьева на составные элементы, то почти все эти элементы можно отыскать у его предшественников. Его духовное достояние нетрудно растаскать по кусочкам и распределить по рубрикам различных философских школ. Всеединство возвратится тогда к Пармениду, Платону, Спинозе, Шеллингу. Сущие, пребывающие глубже и выше всякого бытия, отойдет к Дионисию Ареопагу, Августину, Скотту, мейстру Эккарту. София будет отдана Каббале, Якову Беме и Пордеджу. Идеи, живые силы, Лейбницу. Вещественный мир, как результат грехопадения, Оригену. Интеллектуальное созерцание Шеллингу. Триада астрального, солярного и теллурического периодов Парацельсу и так далее. Но такой метод заимствований, связанный с философским атомизмом и механизмом, явно бесплоден. Мировоззрение философа не есть мозаика, составленная из отдельных камешков, а единое динамическое целое. Один творческий замысел, неделимый и неразложимый. Конечно, мировоззрение создается не из ничего. Философ пользуется всем наследием своих предшественников, как материалом, из которого творит свою личную форму. Выискивание и выслеживание влияний относятся только к материалу, и этот второстепенный вопрос не должен оттеснять на дальний план главную проблему исследования – самое творчество. К тому же известно, что все влияет на все, теория влияния объясняет решительно все, а значит ничего не объясняет. Мы уже видели, как своеобразно перерабатывает Соловьев славянофильские идеи. Веру в русское национальное призвание он доводит до универсализма и до мысли о народном самоотречении. Хомяковскую критику западного религиозного развития заставляет служить идеей соединения церквей. Такую неожиданно новую форму приобретает в его руках старый материал. Философская система Соловьева создавалась в атмосфере идей Шеллинга. Было бы слишком долго отмечать все шеллингианские элементы в сочинениях Соловьева. Определение абсолюта, благо, истина, красота, понятие мистического познания, природы как организма, исторического процесса как божественного откровения, учение о мировой душе, ее отпадении и возвращении к Богу, учение о боговоплощении очень схоже у обоих философов. Но если не ограничиваться частными аналогиями, а проникнуть в самый дух философии Соловьева и Шеллинга, внешние сходства померкнут перед несравнимостью духовной установки. Ограничимся двумя примерами. На первый взгляд может показаться, что соловьевское учение о троичности совпадает с шеллинговским. Первая потенция в Боге по Шеллингу есть в себе бытие, покоящееся воле. Она негативна, потенциальное единство или воля у Соловьева. Вторая потенция есть преодоление первой, безграничное бытие, вне себя бытие, она позитивна. У Соловьева это актуальное единство или идея. Третья потенция — соединение первой и второй, у себя бытие, само собой обладающее бытие, у Соловьева законченное единство или чувство. За внешним сходством скрывается внутреннее различие. У Соловьева первое положение относится к Богу Отцу, как к непознаваемому началу апофатического богословия. У Шеллинга ни одна из потенций не есть еще Бог, они выводятся из божественности, которая есть только стремление и голод по бытию, чистая возможность, то есть ничто. Потенции — суть этапы развития божества, подлинный теогонический процесс. Шеллинг — мистический пантеист, и для него единственная реальность Бога заключена в космическом процессе. Трансцендентного Бога нет, есть только рождающийся Бог, природа. Христианское мировоззрение Соловьева прямо противоположно по духу натуралистическому пантеизму Шеллинга. Второй пример. В философии откровения Шеллинг отказывается от пантеизма своего учения о тожестве и перестраивает свою философию на основе христианского откровения. Подобно Соловьеву, он учит, что все содержание христианства составляет личность Христа, что Христос присутствует во всем всемирно-историческом откровении, что Боговоплощение есть акт кенозиса, самоумаление Бога. Христос отчуждает от себя свой божественный образ и принимает на себя зрак раба и так далее. И здесь сходство между Шеллингом и Соловьевым оказывается поверхностным. Внутренняя христология Шеллинга имеет не христианский, а гностический характер. Вот как он учит о Христе. Во человечивание Христа следует понимать не как во человечивание Бога, а как во человечивание некой божественной личности, отличной от Бога, самостоятельной, поставленной вне единства с Ним и, следовательно, вне божественной. Нет времени, когда Христа не было, но было время, когда Он еще не был Христом. Он не был Христом в своем божественном предсуществовании. Шеллинг явно склоняется в сторону арианства. Его учение можно сравнить с учением Савеллия и Иоахима дель Фьоре. Он вносит в Святую Троицу момент становления и последовательности. Подобные примеры можно было бы умножить. Ни натурфилософия, ни философия откровенности Шеллинга не могли повлиять на христианское мировоззрение Соловьева. Он черпает из богословия отцов церкви, особенно Максима Исповедника, Григория Ниссского, Дионисия Ареопагита, отчасти Оригена и блаженного Августина, которых в последний период своей жизни изучал и Шеллинг. С учением Савелия и Иоахима дель Фьоре Иоахим Флорский, Калабрийский, около 1132-1202 годы, итальянский мыслитель, монах, учение которого осуждено католической церковью, учил о трех этапах земного развития – от Адама до Христа, от Христа до 1260 года, время Нового Завета, с 1260 года до конца мира, эры Святого Духа и Вечного Евангелия, когда люди будут знать Бога непосредственно. Савелий, отлученный от церкви ересиарх III века, учивший о том, что три божественные ипостаси — Отец, Сын и Дух Святой — представляют одну личность — Сына Отца. Дионисий Ареопагит, афинский епископ I века, ошибочно считавшийся автором мистических трактатов, так называемых «Ареопагитик», о божественных именах, о небесной иерархии, о церковной иерархии. Большая часть совпадения объясняется этой их общей зависимостью. В остальных случаях Соловьев свободно пользовался мыслями Шеллинга как материалом для своих оригинальных построений. «Дух философии Соловьев, — пишет Флоровский, — дух исконного греко-восточного православия, а идеи его философии, идеи богочеловечества, идеи церкви, идеи цельного знания, свободного всеединства, внушены свято-отеческой мыслью. Эти идеи, раскрытые в эпоху Вселенских соборов, хранились в византийском монашестве, у афонских созерцателей и сихастов, и оттуда через югославские земли проникали на Русь еще в московскую пору, став содержанием философии первого русского самобытного мыслителя, преподобного Николая Сорского. Вновь воскрешенные от забытия в XVIII веке, эти идеи через тот же славянский юг, через немецкого старца Паисия Величковского, вновь влились в русскую религиозную мысль и нашли себе оплот в Оптиной пустыне, и отсюда влияли на славянофильство. Мировоззрение Соловьева, как оно сложилось к началу 80-х годов, насквозь исторично. Оно живет в движущемся, в развивающемся мире и остро чувствуется динамикой мировой жизни. Трудно найти другого русского мыслителя, у которого было бы столь непосредственное восприятие становления, как у Соловьева. А между тем, вся русская философия есть в сущности историософия. Начиная с Чаадаева и кончая современными мыслителями, русские всегда размышляли об истории и над историей. В этом смысле Соловьев – типичный русский философ. С ранней юности он был охвачен чувством, что в мире что-то свершается, что-то наступает. Он учитывает признаки и гадает о сроках, прислушивается к работе времени, слышит глухие подземные толчки. У Соловьева нет объективно-научного интереса к истории. Он погружается в прошлое, чтобы отгадать настоящее и предсказать будущее. В истории он не беспристрастный исследователь, а утопист и поэт. Обобщения, схемы, синтезы ему необходимы, так как он не изучает историю, а строит ее. Для него история только введение в эсхатологию. Из исторических символов он пытается вычитать их мистический смысл. Но его мистика не неподвижное созерцание плотина, а вечное движение и стремление. Бог его не бог геометрии, а бог истории, не энсов кабалы, а творческий логос, преображающий мир. Энсов – абсолютно бескачественная и неопределимая беспредельность. Представление о Боге в каббалистической философской системе. Мировой процесс раскрывается как последовательный ряд теофаний, а изучение его превращается в богопознание и богопочитание. Но мистическому опыту Соловьева всеединство противоречит его эмпирический опыт. Вражда всех против всех. Шеллинг помог ему осмыслить этот распад. Гегель научил диалектическому методу, и мировой процесс вместился в трехчленную схему: первоначальное единство, отпадение мировой души и окончательное воссоединение. Ритм космической и исторической жизни был найден. Изучение отцов церкви привело Соловьева от идеалистической философии к православному богословию. Теология сменилась идеей богочеловечества, и в центре истории стал Христос. Соловьев иногда колеблется в точном определении периодов мирового развития, но это для него несущественно. Важно, что поток времени понят как телеологический процесс, что христианство раскрыто как религия космическая и историческая, что смысл истории отгадан и что мир оправдан.